Бостоне?» — срывающимся до писка голосом спросила Белл. «Похоже, что там». «Сара, это же самоубийство!» — запротестовала Белл. «Тебе больше никогда не получить место учительницы». «Ну что ж, придется заняться чем-то другим». «Чем же?» — спросил Джеймс. «Не знаю. Подобрать белье, стирку, приму жильцов. Отцовский дом принадлежит мне, и в нем имеется свободная комната. Кроме того, он оставил мне немного денег. Как-нибудь проживу». «Но как же ребенок?» — ужаснулась Бео. «А что?» «Милочка, но он будет чувствовать себя отверженным, потому что будет незаконнорожденным. Не только из-за этого. Разве он не будет темным?» «Бео», — предостерег ее Джеймс. «Ничего, Джеймс, пусть Бео говорит. Я уверена, что еще не раз это услышу. Да, Бео, он может родиться темным, говорят твоими словами, а может походить на меня. Что до меня, то я хотела бы, чтобы ребенок был похож на Халида. Красивее мужчины я не встречала». Бео опустила глаза, не зная, что ответить Саре. Джеймс встал из-за стола, подошел к Саре и поцеловал ее в макушку. «Ты всегда была очень отважной, Сара. Я восхищался тобой, а сейчас особенно. Скажи, чем я могу быть тебе полезен?» Сара кивнула, кусая губы. Поддержка кузена растрогала ее. Джеймс вышел из столовой, и Бео, чувствуя себя неловко, стала оправдываться. «Сара, я не имела в виду, но договорить не смогла. Я знаю, что ты хотела сказать, Бео. Не все понимаю. Не беспокойся». Бео стремительно встала, оттолкнув стул и выбежала следом за мужем. Сара, задумавшись, долго смотрела в пустую тарелку для десерта, а потом отпила еще глоток кофе. Она понимала, что Бео переживала за нее и была по-своему в чем-то права. Конечно, Саре придется нелегко. Но, как это ни странно, страха она не испытывала. Возможность иметь ребенка от Халида затмила все эти страхи. Глава 14. «Сара, тебя хотят видеть», — сообщил Джеймс, входя в комнату. Сара оторвалась от книги и быстро посмотрела на дверь. Джеймс отошел в сторону. Из-за его спины появилась улыбающаяся Роксолена. «Моя американская подруга!» — радостно воскликнула девушка, раскрывая объятия. Сара встала обнять принцессу, с удивлением обнаружив, что на глазах у нее навернулись слезы. Джеймс с легким поклоном проговорил: «Оставайтесь столько, сколько пожелаете, ваше высочество. Леди, я оставляю вас вдвоем», и вышел, закрыв за собой дверь. «Он тоже считает меня высочеством», — рассмеялась Роксолена, снимая с лица вуаль. На ней были небесно-голубые шелковые шальвары, сапфирово-синяя блузка и пояс, расшитый жемчугом и золотой нитью. На голове кокетливая тюбетейка из синего бархата, тоже расшитого жемчугом. Сара рассмеялась. «Мне приятно вас видеть. Как же удалось вырваться из Топкапи?» «Я сказала отцу, что еду на базар у Святой Софии», — ответила Роксолена, снимая отделанный золотом фираджу и вешая ее на стул. «И он отправил Османа сопровождать меня», — добавила Роксолена, подмигивая. Сара улыбнулась. «А где же Осман?» «На улице с моей каретой». Сара взяла Роксолену за руки и подвела ее к кушетке у окна. «Как вы узнали, что я нахожусь здесь?» «Турхан Ага рассказал Осману, что произошло во время твоей свадьбы. Я ничего не понимаю, Сара. Сначала тебе отчаянно хотелось убежать от Халид-Шаха, а потом ты вдруг собралась за него замуж. Ну, это длинная история. Ты получила записку, которую я отправила с торговкой?» Да, получила.